Приветствую вас. В продолжение темы брата Николая хотел бы предложить вам тоже поразмышлять сегодня над этим интересным моментом в жизни человека, как любовь к миру сему, идолопоклонство, то, что мы действительно прилепляемся всему земному. Вот если так посмотреть, ну вот мы молодые, да, вот вы намного старше меня, намного старше. И можно так подумать, о чем ты можешь вообще говорить? У тебя ни кола, ни двора, ну ничего нету. О каком вообще прилеплении может идти речь? Вот тебе, наверное, легче отлепляться от всего. Что тебе, у тебя ничего нету? А вот у меня, допустим, там что-то здесь, а там еще и в Крыму есть, и у моря. Мне вот сложнее, да? Но Слово Божье, оно универсальное, и душа, она одинока без Бога. Сколько ни обложи ее богатством, бедная душа, богатая душа в нашем понимании, она одна и та же. И какие приходят испытания для молодых, ничего не имеющих, ровно такие же испытания для, ну, для взрослых людей, у которых много что есть. Поэтому давайте будем немножко не на людей смотреть, кто говорит, а вот слушать, что говорит Слово нам Божье. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 15 глава, 50 стих. Первое послание к Коринфянам, 15:50. И параллельно откроем первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стих. Первое послание к Коринфянам, 15:50. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стих. «Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Аминь. В Слове Божьем есть такие места, где, в принципе, ничего объяснять не нужно. Они прямые, они вот до примитивности понятные. Да, есть такие места, где нужно размышлять, открывать словари, советоваться, к братьям ходить, спрашивать, а о чем тут вообще идет речь. Но вот в этих двух отрывках для меня все очень понятно. Чересчур понятно, чтобы мне быть осужденным в итоге, если я поступаю иначе. Чем порабощены сегодня мы? Чем поглощены мои мысли? На границе между Мексикой и Соединенными Штатами Америки есть одно красивое лазурное побережье, и на котором одновременно могут разместиться около 300 тысяч человек. И раз в год, среди недель, когда стоит хорошая погода, там собираются очень много людей, там проходят разные фестивали интересные. И один из многочисленных фестивалей заключается в строении песка из фигур. Наоборот, строение фигур из песка. Вы молодцы, что слушаете внимательно. И люди собираются, разные люди со всех континентов, со всех городов, где есть и практикуется такое строительство. Приезжают самые лучшие, чтобы получить награду. И вот они приходят в определенное время. Этот фестиваль проводится с 8 утра до 3 дня. Они собираются, начинают строить. И что самое интересное, я посмотрел на этот фестиваль. Строят, в принципе, одно и то же. Сейчас я вам перечислю, что в основном строят. Строят большие замки, дома, мосты, безупречные фигуры людей, машины, самолеты и все то, что можно себе только представить. В принципе, одно и то же. Ничего там космического нету. Все то, что люди имеют на Земле или то, что хотят иметь на Земле. В конце этого фестиваля, ближе к трем, как бы собираются те, кто может оценить все это, и путем голосования выбирают лучшую фигуру. Ну, там три призовых места. Первое место, второе и третье. Ну, раздают награды, и ближе, вот уже вообще там без 10-3, люди уходят от этого места на высокую поверхность. Потому что после трех начинается прилив. И вся эта красота, все эти строения, грандиозные, большие строения, на которые были потрачены средства, инструменты, силы, много количества людей, все это благодаря воде становится ничем. Потому что прилив, приходя, все сглаживает на одну поверхность. И смотря на это, я начал задумываться, вот действительно, мы размышляем с женой, я думаю, вот я работаю, 5 дней работаю, 2 дня отдыхаю. И большую часть своей жизни, в принципе, я провожу на работе, не дома. Потому что дома я около, ну как в принципе в сознании, около 4 часов всего лишь. Потому что я прихожу после работы в 7, до 8 я кушаю, после 8 мы готовимся ко сну с женой. Стираемся, купаемся, молимся, укладываем ребенка и спать. Остальное время сон. Потом утром я просыпаюсь, час до работы, чтобы выйти на работу, и час я еду на работу, 2 часа. И все остальное время я на работе. И в жизнь, в принципе, наша молодая жизнь и дальнейшего поколения людей, оно проходит на рабочих наших местах. И все ради чего? Все ради чего? У меня есть друзья, знакомые, у которых от рождения уже все есть. Они как бы не очень, конечно, суетятся в этом плане, чтобы заработать на что-то. Им это не нужно, у них уже это есть. Но я все равно заметил, что если таких людей сравнивать с людьми, у которых ничего нету и которые тратят время на работу, чтобы что-то приобрести, между ними разница небольшая. Они одинаковое хотят жить хорошо. Мы большую часть времени тратим на то, что называется физическим, на то, что останется на земле после нас. Да, об этом мы говорили, и, в принципе, все это понимают, но насколько мы это понимаем четко? Мы иногда портим свою жизнь ради какой-то будущей жизни на земле. Вот я знаю люди, которые работают в шахтах, они рискуют, они болеют после этого, они тратят свое здоровье, чтобы получить копейки, а потом тратят миллионы, чтобы восстановить здоровье, и не могут это здоровье восстановить. Все ради того, чтобы жить хорошо на земле. Но у нас, у верующих, немножко все наоборот. Если мы думаем, что мы можем жить, как остальные люди живут на этой земле, мы ошибаемся. Потому что все физическое, которое на земле, квартиры, машины, часы дорогие, деньги, оно все имеет одно свойство прекрасное – разлагаться. Все. Вот это свойство, которое имеет все физическое. И ради этого физического мы тратим свою жизнь. Но при том, я не говорю, что мы должны быть какими-то там людьми, которые ничего не делают, сидят дома, понимая, что а смысл тратить свою жизнь, если все это останется на земле. Нет, мы призваны трудиться. Если открыть Слово Божье вот с самых первых листов, то каким человек встречает Бога? Вот с самых первых листов, первая глава, вторая глава, каким человек встречает Бога? Я скажу, каким я его встретил. Занятым. Он был чем занят? Творением. И после каждого своего действия, что он говорил? Хорошо. Весьма хорошо. призыв к чему? Чем занимались? Хорошим? Но по себе скажу, иногда я забываю, каким я встречал Бога, и начинаю смотреть на творение, повторять за людьми. И в принципе мы, как люди, можем все оправдать в своей жизни. Вот мы вот такие умные, что можем оправдать абсолютно все, что мы делаем. У нас очень хорошо подвешен язык. Мы можем оправдать все свои божества, полностью все, к чему мы тянемся. В принципе, интернет, спорт, машины, работы – это все по себе, в принципе, хорошо. Но оно становится божеством, когда мы начинаем к этому неправильно относиться. Я вчера вот к нам приезжала верующая одна наша подруга в гости. Вот мы размышляли, сидели, общались. Я привел такой пример, что я это слышал, это действительно девушка, молодая мать, показывали про нее репортаж, ну как бы, я не помню, это не христианский репортаж. Она купила дорогой телефон, уронила его, и столько слез у нее было. Драла волосы на себе, кричала, как так, я столько на него потратила, я на ребенке своем экономила, чтобы телефон купить, распиналась. И как бы ей задают вопрос, а где ваш ребенок? А я его в саду забыла, надо бежать в сад, забрать его. Подмена ценностей. Наше неправильное отношение к обычным вещам идет в осуждение нам. Мы иногда переживаем, что мы забыли телефон, но не переживаем, что забыли Библию. Я раньше так делал, сейчас уже перестал так делать, потому что кому-то это не нравится. Я раньше по субботам спрашивал, все Библию с собой принесли, а редко кто ее таскает с собой. Все вот так привыкли, что доверяют тому, кто говорит. Вы и проверяете? Когда я говорю, давайте откроем, давайте откроем. У вас есть что открывать? Это хорошо. Телефон все с собой сегодня принесли? А Библии? Да, я не говорю, что это как бы в осуждение. Я сравниваю. Вот что для нас дорого на сегодняшний день? Из чего мы делаем божество? Все перечисленное, интернет, спорт, машина, работа, оно само по себе может быть хорошей вещью, как и почти все вещи в этом мире, если их использовать по назначению, как надо и по воле Божьей. Все перечисленное является огромным благословением, но мы должны твердо осознавать, что можем быть порабощены вещами этого мира, которые настолько сильно контролируют нас. Одну вам истину сейчас скажу, которая для меня стала тоже большим таким моментом, на которую я равняюсь, что Матфея в 6 главе 24 стихом пишется: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Одновременно. Нам жизненно важно помнить, что вещи всего мира – это Бог, который умирает. Один актер наш российский, дословно не помню его высказывание, оно мне очень понравилось, он говорил, что вот человек живет, и как он живет, оно влияет на то, как он умрет. И не только на это. Вот мы живем, копим вокруг себя, копим, складируем, а потом умираем, и какими нас ложат в гроб? В принципе, голыми. И он такую вещь сказал, что в гробу нет карманов, ничего с собой не утащим. И нам действительно важно помнить, что Господь нас призывает копить нам сокровища на небесах. Не можем служить Богу и Мамоне. На ваш взгляд, Мамона какого размера? Есть маленький мамона? Есть большой мамона? Вот если на людей посмотреть, то смотришь, бедняк как бы работает, в мамону вкладывается, но он у него, наверное, маленький. А есть миллионеры. Они ровно как бедняк работают, вкладываются. У них, наверное, мамона большой. Но, к сожалению, и к радости нам Бог определяет, что греха как такового большого и маленького нету. У всего большого и маленького одно название – грех. Если мы думаем, что вот тут я могу пару рублей вытащить, там они вытаскивают тысячи, ну как бы Бог не осудит. Но воровство маленькое или большое, оно одинаково называется. И написано, что за маленький грех возмездие смерть, да? Или за большой грех возмездие смерть. За любой грех, вне зависимости от его веса. Все тут сидящие на 95% богаче других людей, которые живут на планете. Даже имея просто холодную воду, текущую из-под крана, мы уже богаче. За прошлый год я посмотрел, что люди потратили около триллиона долларов, чтобы найти воду на Марсе. Как вы думаете, нашли ее там? А деньги куда делись? Потратились, чтобы понять, что там воды нету. Как вы думаете, в Африке до сих пор засуха, или там уже люди могут без проблем воду находить? Люди до сих пор умирают от засухи, от того, что нету, я не говорю о сахаре и о чае, воды нету. Но люди тратят триллион долларов, чтобы найти воду где-то там далеко, просто для информации. Вещи мира сего – это Бог, который умирает. Потому нам Слово Божие говорит, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Все, что создано на земле посредством земли, все останется на земле. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Все, что создано в мире, принадлежит миру». И есть такое как бы неканоническая притча, что однажды человек внезапно попадает на небо, и его нет в списках. И тут ему говорит ангел, что тебя, в принципе, в списках нет. Он говорит, а можно я вернусь на пару минут? Я кое-что забыл. Он говорит, да зачем тут все есть? Да нет, дай мне вернуться на пару минут. Он говорит, ну, как бы твоя очередь еще не подошла, ну, можешь. Человек возвращается, набирает, что ему нужно на земле и обратно на небо. Подходит к ангелу. Ангел говорит, ну как, вернулся, да. Смотрит, у него два больших чемодана. Он говорит, а что там у тебя? Золото. А ну, проходи. Подходит к нему второй ангел, говорит, а что он с собой принес? Асфальт. Асфальт принес. Там золото не имеет цены. Там золото, вот если читать книгу Откровения, все знают книгу Откровения, куда мы попадем. Да мы наизусть должны знать этот город. А то попадем и не узнаем. Он золотой. Там не нужно золото, там это асфальт, там не нужны драгоценности, там это камни. Но мы тратим свою жизнь, тратим душевные способности, духовные способности на этот асфальт, по сути асфальт. Нам нужно трудиться, нужно, нам нужно иметь деньги, чтобы уделять нуждающим. Нам нужно это, но не нужно из этого делать мамону. Мамона людей ссорит. Мамона людей уничтожает. И не он уничтожает, а посредством людей. Родственники из-за мамоны ссорятся. Верующие родственники. Не говоря уже о неверующих. Стоит оно того? Я думаю, что не стоит.